«Это ваша область», — сказал император любезно. «Всякий раз», — продолжала княгиня, не отвечая императору, «я прихожу в восхищение, как вижу прелестные лица, которыми окружает себя ее величество императрица в своем интимном кружке. Поэтому-то я так и люблю понедельники. Видишь одни прелестные цветки, тогда как при больших приемах бываешь окружен торжественной неприступностью всех этих сверкающих бриллиантами дам, исполненных достоинства и молчаливой важности, «qui montre gratis des figures qu'on irait pour pouvoir de l'argent». «Позвольте мне удалиться», — сказал император с улыбкой. «Отдавая вам на жертву своих маршалов и министров, я не смею сделать того же с дамами». Он обернулся и пошел к стоявшему вблизи итальянскому посланнику Нигра, стройному, чрезвычайно красивому мужчине лет 40, с бледным умным лицом, густыми черными усами и густыми тщательно убранными волосами. «Я очень рад», — сказал император, — «что могу лично поздравить вас с радостным событием в семействе вашего государя. Принц Наполеон передаст королю мое поздравление. Бракосочетание герцога Аоста назначено на 31 мая». «Точно так, государь», — отвечал Нигра. «Празднества будут великолепны. Вся нация принимает живейшее участие в этом союзе, который таким образом становится истинно национальным». «Надеюсь, молодая чета посетит выставку?» — спросил император. «Их высочество отправится сперва в замок Ступинджи и проведут там все время празднеств. Потом поселятся в прежнем палаццо Дураццо, лежащем на морском берегу», — отвечал Нигра. «Но, может быть, они найдут время приехать сюда», — говорил далее Наполеон. «Принц Гумберт скоро обрадует нас своим посещением». «Сколько я знаю, государь, его королевское высочество предполагает отправиться сюда тотчас после бракосочетания». «Надеюсь», — сказал император, кинув быстрый взгляд на посланника, «что и наследник престола, по примеру герцога Аоста, доставит вскоре случай к веселым праздникам. Я кое-что слышал в этом отношении. Может быть, преждевременное известие, но я с величайшей радостью узнаю о союзе, о котором достигли до меня намеки». «Государь», — отвечал Нигра спокойно, встретив взгляд императора, «из частных писем я знаю, что союз желателен для многих лиц. Кроме личного превосходного выбора, этот альянс имеет глубокое политическое значение в тех видах, которые мне казались всегда самыми полезными для моего отечества. Официально я ничего не знаю, но, если вашему величеству угодно, благодарю вас», — отвечал Наполеон с тонкой улыбкой. «Надобно предоставить дела самим себе. Мне приятно», — прибавил он, — «что вы разделяете мое совершенно личное мнение». И, слегка наклонив голову, он обернулся и встретил маршала Макмагана. По знаку императора герцог Маджента подошел к нему. Этот самый популярный во Франции генерал был здесь, в черном гражданском наряде, совершенно иным человеком, чем на коне во главе войск. Худощавая фигура имела почти неверную походку. На прозрачном бледном лице с белокурыми усами и голубыми глазами лежало выражение робкой скромности. Едва ли кто мог признать в этом тихом, простом человеке того маршала, которого видел на горячей лошади перед фронтом с пламенным взором и с громовым голосом. «Как нравится герцогине Париж?» — спросил император, протягивая руку маршалу. «Надеюсь, она не слишком скучает в наших узких улицах по волшебным видам своей восточной резиденции?» «Государь», — отвечал маршал тем тихим, мягким тоном, который был ему свойственен в разговоре, — Герцогиня вполне наслаждается удовольствием находиться в центре общества, в Алжире, рядом с восточным великолепием. Видишь восточную отчужденность и боязливость? Я лично, разумеется, желал бы возвратиться туда. Там я в своей военной стихии, на громадном плацу французской армии, который хотят взять у нас господа чиновники со своими национально-экономическими проектами и теориями. Император покручивал усы. «Разве вы не думаете, мой дорогой маршал, — спросил он, — что эта богато одаренная от природы область, стоявшая в ранний период культуры на столь высокой степени экономического развития, не может быть полезнее для Франции в ином отношении?» «Я не смею судить об этом, государь, потому что некомпетентный судья», — отвечал маршал. «Но о чем я могу судить и в чем твердо убежден, так это в том, что Алжир должен сохранить вполне военную организацию, если только французская армия хочет иметь великую военную школу. Я сомневаюсь, чтобы национально-экономическая колонизация могла процветать под военным управлением, но несомненно, что Франция довольно богата, чтобы не искать сомнительных экономических выгод, если для них придется жертвовать великим и важным военным принципом». «А Шалон?» — спросил император. «Там у нас лагерь». «Шалон! Паркет в сравнении с Алжиром!» — возразил маршал. «Но», — сказал император, улыбаясь, «все эти проекты отложены в долгий ящик. И вы знаете, что перья работают не так скоро, как шпаги. Во-первых, — продолжал он несколько приглушенным голосом, — у нас есть здесь организация армии. Комиссия законодательного корпуса еще раз выработала закон сообща с Государственным советом. Я попрошу вас также прочитать проект. Через несколько дней мы поговорим о нем подробно». «Я в распоряжении, Вашего Величества», — сказал маршал с поклоном, хотя едва ли прибавлю что-либо новое к столь справедливым и глубоко обдуманным идеям маршала Ниэля. «Базен приедет», — сказал император. «Надеюсь услышать и его мнение. Он уже проехал Гибралтар». Герцог молчал. «До свидания, дорогой маршал», — сказал император. «Надеюсь видеть герцогиню». «Она в другом салоне», — отвечал маршал, «и сочтет за счастье выразить свое уважение вашему величеству». Наполеон кивнул головой, маршал отошел. Император обвел взглядом стоявших вблизи лиц и потом подошел к высокому молодому человеку атлетического сложения с густыми черными волосами и с крупными, но красивыми и умными чертами лица, который, заметив приближение Наполеона, пошел ему навстречу и остановился с глубоким поклоном. «Как здоровье, горячая голова!» — сказал император с ласковой улыбкой. «Вы макаете перья в пламя и ставите мою дипломатию в неловкое положение». «Государь», — отвечал Поль Кассаньяк, молодой редактор ПИ, «мне кажется, пресса была бы чрезвычайно полезна вашему величеству, если бы каждый журналист высказывал свое истинное и настоящее убеждение. У меня есть свое убеждение, и я высказываю его». «Я уважаю каждое убеждение», — сказал император, благосклонно глядя на могучую фигуру и открытое лицо молодого человека. «Особенно убеждение такого доброго француза и преданного друга, как вы. Но вы молоды, а в молодости кровь горяча, и пульс бьется скорее, чем бы следовало для направления судеб народа. Кто хочет управлять, тот не должен увлекаться даже дорогими для сердца чувствами. Без сомнения, мудрость вашего величества решит самым лучшим и достойным образом», — сказал Кассаньяк. «Но Продолжал он с несколько дерзкой откровенностью. «Ваше Величество найдет естественным, что моя кровь закипает, когда я вижу, что в Европе начинают делать все, что угодно, не спрашивая Франции, и что у нас здесь начинают смеяться. Можно нападать на империю, она только крепнет от этого, но когда начинают смеяться над нею, она близка к погибели». Пораженный император вопросительно глядел на Кассаньяка. «Известен ли вашему величеству анекдот о Тьере и Руэре?» — продолжал Кассаньяк. Император отрицательно покачал головой. «Несколько дней тому назад, — рассказывал молодой человек, — Тьер разговаривал в законодательном корпусе с государственным министром. Последний полусерьезно, полушутя упрекнул Тьера в том, что великий историограф Наполеона I находится в оппозиции Второй империи. «Я признаю все заслуги империи», — отвечал Тьер с улыбкой, «особенно ее главную заслугу, состоящую в создании двух великих министров». Руэр поклонился. Эти слова показались ему комплиментом. «Я говорю о Кавуре и Бисмарке», — продолжал Тьер. Руэр опять поклонился, — сказал Кассаньяк, внимательно глядя на императора. Наполеон на минуту стал угрюм. «Бонмо хорошо», — сказал он потом с принужденной улыбкой. «Но было бы лучше не разглашать его». «Государь», — отвечал Кассаньяк, — «я настолько привержен к вашему величеству, что не забываю мудрого правила вашего высокого дяди. Не следует перемывать своего грязного белья перед светом». Лицо императора опять повеселело. Дружески кивнув головой, он пошел к стоявшему вблизи графу Гольцу, с которым долго беседовал. Ближайшие к ним группы внимательно наблюдали за императором. Императрица Евгения поговорила с несколькими кавалерами и дамами и приблизилась к графу Риверо, который с непринужденным видом стоял на своем месте и ждал ее приближения. Милостивым наклонением головы императрица окончила свой разговор с маленьким живым маркизом Шаслу Лоба и его молодой супругой, которая со своими черными волосами и античным лицом казалась статуей молчаливого спокойствия в сравнении со своим живым мужем. Потом императрица с сияющим взором быстро пошла к графу Риверо. Последний, сделав глубокий поклон, ожидал, пока заговорит императрица. «Очень рада, граф, видеть вас здесь», — сказала Евгения. «Вы», — продолжала она, понижая голос и измеряя взглядом расстояние до ближайших групп, «конечно, разделите мое удовольствие, что дела приняли мирный оборот. Мне кажется, что за это я должна благодарить преимущественно вас. Вы сдержали слово. И правду сказать, я любопытствую знать, ваши средства, быстрота и верность успеха были поразительны». «Каждый художник, — сказал граф, — имеет свои тайные средства, часто очень простые, но знание которых ручается за успех. Объяснив их, он лишится успеха. Во всяком случае, прошу, ваше величество, быть уверенной, что все мои средства, явные и тайные, — находятся в вашем распоряжении». Императрица с удивлением взглянула на этого человека, в вежливых словах которого замечалась, однако ж, известная холодная замкнутость, и который более и более производил на нее впечатление своей спокойной самоуверенностью. «Рассчитывайте всегда на мою благодарность, граф», — сказала она. «Если у вас есть какое-либо желание, которое я могу исполнить». «Я принадлежу к тем немногим людям», — сказал граф, «которые редко имеют желание, или, — продолжал он грустным тоном, — которые отвыкли желать. Мои помыслы и деятельность принадлежат великому и святому делу, делу церкви, а здесь я уверен в содействии вашего величества». «Я буду содействовать изо всех своих сил», — заметила императрица. «Однако», — сказал граф после минутного размышления, Может быть, я воспользуюсь милостью вашего величества для одной из моих соотечественниц. Правда, я лично мало знаю ее, но ее особенно рекомендовали мне друзья. Она питает сильное желание представиться вашему величеству. Это маркиза Палансони. «По вашей рекомендации я всегда приму ее с удовольствием», — отвечала императрица. «А вас, граф, надеюсь видеть, как только вы будете иметь сообщить мне что-либо. И желаю», — прибавила она с любезностью, — «чтобы эти случаи повторялись как можно чаще». Она обратилась к княгине Меттерних, которая стояла вблизи. Через час их величества удалились, комнаты императрицы опустели, и все избранное общество империи разъехалось по различным частям Парижа. Граф Гольц, долго разговаривавший с императором, возвратился в дом прусского посольства на улице Гренель-Сан-Жермен. «Тайный советник Гасперини ожидает ваше сиятельство», — сказал лакей, встретивший графа наверху лестницы. «Прошу его пожаловать», — отвечал посланник, войдя в свой кабинет и отдавая лакею шляпу и верхнее платье. Граф сделал несколько шагов по комнате. «Я убежден», — сказал он, — «что император предпочтет союз с Пруссией всем другим комбинациям, особенно если к этому альянсу присоединится Россия. Он постоянно жалуется, что каждый его шаг к сближению встречал холодный прием. Трудное для меня положение. Я имею здесь, как говорит полковник Врангель в Валленштейне, только должность, а не мнение». Вошел Гофрат Гасперини, стройный, изящный мужчина с грациозными манерами. «Я ждал ваше сиятельство», — сказал он. «Шифрованная телеграмма говорит, чтобы все было готово 20 мая к приезду кронпринца. Путешествие его величества еще не назначено. Вот дешифрованный текст». Граф Гольц взял бумагу и пробежал ее содержание. «Вы распорядитесь завтра», — сказал он. «Все почти в порядке. Остальное можно сделать в несколько дней». «Точно так, ваше сиятельство. Распоряжения останутся те же?» «Конечно. Других писем не было. Одно, пришедшее известным путем». Он подал графу маленькое запечатанное письмо. «Благодарю вас. Итак, до завтра». Тайный советник ушел. Посланник позвонил. Вошедший камердинер раздел его, открыл дверь в примыкавшую спальню и ушел. Завернувшись в широкий мягкий шлафрок, граф Гольц сел к письменному столу и медленно и осторожно вскрыл письмо, переданное ему тайным советником Гасперини. Он распечатал первый конверт, потом второй. В последнем находилась мелко исписанная бумага, которую граф внимательно прочитал. Долго еще сидел он в глубокой задумчивости, потом отпер маленьким ключом ящичек, стоявший на столе, бросил туда письмо и опять запер. Затем взял со стола лампу и ушел в свою спальню, затворив за собой дверь. Слабый лунный свет проник через неплотно сдвинутые драпри. Прошел примерно час, когда в камине послышался легкий, едва заметный шум, похожий на царапанье мыши. Если бы в комнате было светлее, то привыкший к темноте глаз заметил бы конец веревочной лестницы, спустившейся из каминной трубы. Через несколько секунд из камина вышла темная фигура и неслышными шагами стала передвигаться по комнате. Эта фигура остановилась у письменного стола. Можно было заметить светящиеся глаза, которые старались рассмотреть предметы на столе. Через несколько секунд вспыхнул огонек в комнате. Жорж Лафранк в рабочем костюме, выпачканный сажей, с горящей спичкой в руке, пристально осматривал письменный стол. В следующее мгновение он нашел то, что искал. Молодой рабочий быстро схватил ящичек, вынул из кармана платок и, светя спичкой и отступая к камину, тщательно стер черные следы своих шагов. Свет погас. Все погрузилось в темноту. Опять послышался в камине шум. На этот раз более явственный. Через несколько минут ночная тишина нарушалась только отголосками, изредка доносившимися с улицы.